بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا على اعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين. значит имам рахматуллахи алейхи имам рахматуллахи алейхи деп уже это как у нас десятая шубха, десятый сомнение ихняя, десятая это по номеру, значит какой десятый шубха ихняя. Следующая шубха состоит из того, что он может тебе сказать, что приведет тебя ая, сура Юнуса 62 аята, где там Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Аля инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун». Значит, он теперь куда начинает зайти? В этот аулия. Значит, он теперь будет для себя уже брать доказательства с этим аятом. «Аля инна аулия Аллах». «Аля» значит это что? Аллах Субхана ва Тааля говорит в этом аяте что? Значит, что? Инна воистина говорит аулия, эти люди, которые, значит, правоверные, которые, да, аулия, они являются аулия. Вирусная база обновлена. Они являются аулия, правоверными, значит, Аллах Субхана ва Тааля говорит, ла хауфун алейхим, значит, для них нету никакого страха, ва ла хум яхзанун, значит, они что, не будут ни с чего груститься, значит. Вот, этим аятом, значит, в этом аяте Аллах Субхана ва Тааля указывает на чего? На особость этих людей, которые они что? Являются авлия. Авлия это правоверный, значит, авлия, кто такой авлия? Авлия это, значит, за множественное число, которое, значит, единственное число, состоит слово аль-вали. Аль-вали. Вали это, значит, валия ялию, вали, значит, это как близкий. Вали, значит, близкий. Когда, значит, скажем, что валиюллах, это человек, который что? Приближен к кому? Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому, значит, что? Когда говорим валиюль-амр, значит, что? Человек, который, значит, вот это, значит, управление какого-то города или что? В руках этого человека. Он близкий, самый близкий человек, который на закон, значит, что? Вот этот человек является. Вот, здесь тоже, когда вали говорит валиюллах, это человек, который кто приближен к кому? Аллаху Субхану ва Тааля. Человек, который приближен единому Аллаху Субхану ва Тааля. Вот про него говорят, что валиюллах. Ауля это значит люди, которые что приближены, являются приближенными к кому? Аллаху Субхану ва Тааля. Вот поэтому, значит, про ауля, здесь в первую очередь, перед тем, что зайти в другую тему, значит, мы должны разбираться с тем, слово «авлия». Значит, «авлия» каждый по-своему понимает. Мы должны понять «авлия» по термин, значит, термин «авлия» мы должны понять, исходя с чего? С Корана и Сунны. С Корана и Сунны. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорит про «авлия» в Коране, говорит «Алладина аману ва кану яттакун». Значит, те, которые, значит, они что? Две вещи собрали себе. У них две, вот это основные вещи, что собираются. Значит, кану аману, в первую очередь, они уверовали в Аллаха Субханаху ва Тааля. В первую очередь, они уверовали в Аллаха Субханаху ва Тааля. Во-вторых, что? Яттакун, они что? То есть, богобоязни. Аттаква. Аттаква, это значит, как Талх ибн Хабиб, рахматуллах алейхи, говорит, аттаква ан та'мала аля нурин мина, ан та'мала бита'атин мин та'ати Аллахи, аля нурин мин Аллахи, риджа'а саваб Аллах, ва ан татрука ма'сият Аллахи, аля нурин мин Аллахи, махафата иqab Аллахи, табарака ва та'ала. Значит, таква, говорит Талх ибн Хабиб, один из великих табиинов, говорит, таква это то, что значит, когда что-то будет хочешь совершать, да, про какие-то праведные деяния хочешь совершать, ты должен знать, что должен совершать, это что? Ихлас, риджа, асаваб Аллах, ихлас он, то есть искренне ради кого должен это твое вот это действие ради Аллаха Субхану ва Тааля быть. Второе, значит, что аля нури мин Аллах, значит, должен у тебя что? Довод на этого, значит, ты должен сходить с чего? С Корана и Сунны, соответствовать твое вот это действие, чему? Корану и Сунну. Куран и Сунна. Вот это значит, что является таква. И также ты должен оставлять то, что значит грехи, или такие грехи, кому? Ради Аллаха Субхану ва Тааля, и также что? Доказательствами. То есть то, что значит запрещено в Куране и Сунне, вот это что должен оставлять. Вот. Те, которые делают такие деяния, вот они говорят, что авлия Аллах Субхану ва Тааля говорит. И также Расулуллах алейхи ва саллям в хадисе, который передает имам Бухари рахматуллах алейхи ата из Абу Хурайра радиаллаху тааля ва ардаху. Абу Хурайра передает хадис, который значит шейх аль-ислам ибн Таймия рахматуллах алейхи говорит: инна ашрафу хадисин будет абада фи баб аль-ауля хадзал хадис. Самый достоверный, самый великий хадис, который значит, да, пришло нам в области в теме ауля, вот следующий что? Хадис. Это хадис передает Апо из Аби Хурайра. Абу Хурайра говорит, что Аллах Расулла саллаллаху алейхи ва саллям: инна Аллаха каля ман хадал бийан факад азантуху биль харби ва ма такарраба ли абди би шейин ахабба илайя мимма афтарадту алейхи ва ма язалу абди ятакаррабу илайя бин навафили хатта ухибба фа иза ахбабтуху кунту самаху лизи ясмару би ва басарху лизи ясмару би ويده التي يرقص بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أعرف مسافته. وتتا حديث دستبين حديث كتولي بيردان بإمام البخاري رحمة الله عليه وتتا значит что основа حديث который является основой в теме авлия. Значит, человек, если хочет знать, кто такой авлия, вот если будет прочитать и понимать хадис, да, действительно, если будет различать в этом хадисе, ему уже точно, ярко, конкретно будет что показаться, что кто такой вали, авлия, и какой вали Рахман, и кто такой вали Шайтан. Значит, вали Рахман, те, которые, значит, являются авлия Аллах, Аллаху, они являются действительно авлия. Вот в этом хадисе пророк саллассам говорит, что это хадис Кудси называется. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ман адали балиян». Значит, Аллах Субхану ва Тааля говорит, кто, значит, объявляет, говорит, вражду, да, кто объявляет войну, значит, или берет моих авлия для себя врагом, да, враждует моими авлиям, говорит, авлия, ты людьми, значит, авлия, то, значит, я объявляю против него, что войну. Пусть он готовится к чему? Войну, которая будет состоять, эта война, что? Между ними, между мной. Аузу билля. Кто может там постоять войной, что? Против Аллаха. Кто может пойти против Аллаха, что с войной? Тебе тогда, Субхану Аллах, это авлия, значит, что? Вот такие, значит, что? Достоинства имели. Тебе даже хочет быть, что авлия. Теперь мы хотим знать, что такое, вопрос возникает здесь. А кто такой авлия? Аллах, Субхану Аллах, отвечает, продолжает говорить, значит, если хочешь быть войной, значит, ты должен Аллах Субхану ва Тааля полюбить. Значит, ты должен достигнуть чему? Любовь Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому говорят: «Лайса аль-мухимму аннака тухиббу Аллаха, инна аль-мухимму анна Аллаха йакуна Аллаху более хиббука». Не важно, что ты любишь Аллаха Субхану ва Тааля. Самое важное, что Аллах, чтобы тебя полюбил. Что говорит, значит, да, если говорим про любви Аллаха Субхану ва Тааля, даже что христиане, даже яхудеи, они тоже что, думают, что они тоже любят Аллаха Субхану ва Тааля. Но важно, что Аллах должен, мы должны достигнуть такую, значит, месту, чтобы Аллах, да, Аллах Субхану ва Тааля нас что полюбил. Вот поэтому, значит, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама такарраба илайя абди би шейин ахабба илайя мимма афтарадту алейхи». Значит, если хочешь быть, значит, действительно хочешь, чтобы тебя Аллах Субхану ва Тааля полюбил, достигнуть любовь Аллаха Субхану ва Тааля, мухаббатуллах, то должен что должен делать, говорит, ифтарафту, то должен то, что Аллах тебя Субхану ва Тааля, значит, фарз обязательным делал, то должен что совершать такие деяния, которые Аллах Субхану ва Тааля для тебя что сделал этим фардом. То есть, в первую очередь, значит, человек, когда, значит, все фарзы, которые Аллах Субхану ва Тааля ему предписал, он будет совершать, значит, выполнять эти фарзы, те, что, значит, обязательным ему предписаны, то это, значит, что достигает чему? Любого Аллаха Субхану ва Тааля. Да? Значит, Аллах Субхану ва Тааля его начинает любить, значит, полюбит этого человека. И вот теперь что? Мы хотим укрепить вот это что? Мухабба, вот это любовь. Значит, что? Чтобы достигнуть любви Аллаха Субхану ва Тааля, теперь человек идет куда? Вперед. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама язалу абди ятакаррабу илайя бин навафили хатта ухибба». Теперь остается, что когда он, значит, человек совершает все, что ему предписан фарз, обязательным, значит, куда переходит на второй, значит, навафиль, нафль. То есть, значит, что? После фарза стоит у нас что? Нафль. Вот когда он начинает совершать вот это нафль, Аллах говорит, что когда он совершает, в первую очередь, фарз, после фарза переходит и начинает совершать, выполнять навафиль, то тогда говорит Аллах Субхану ва Тааля, фаида, говорит, ахбабтуху. Что? Ухибба. وَمَا أَذَلَ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالنَّفَافِ حَتَّى أُحِبَّ. И тогда говорит Аллах Субхану ва Тааля, что действительно я его что? Значит, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что этот человек действительно достиг чему? Моему любви, значит. Его достоинство, что это, Субхану ва Тааля, это награда, значит, он достиг чему? Вот великому ибадату, великому поклонению, которое это что считается, значит, аль-хуб, аль-хуб филлях, то есть любовь в пути Аллаха Субхану ва Тааля или именно Аллаха Субхану ва Тааля. Вот, значит, если просто практиковать это хадис, значит, первый у человека что стоит перед ним фарзы, фарайд перед ним стоят. Значит, когда он вот пятиразочную молитву когда совершал, потом что стоит? Навафль стоит, перед этим два раката, перед зухром четыре раката, после зухра два раката, после магриба два раката, после ища еще там ночью может 11 ракатов. И также, что касается посту, значит, может, значит, это фарз, что значит, он месяц Рамазан постился, это для него фарз. А когда уже он начинает, значит, поститься еще там понедельник и четверг, и также, значит, каждый месяц, значит, три дня будет поститься, и также день Арафа, и, да, день Арафа, и десятый день месяца Мухаррам по хиджри. Вот, это значит для него, что нафлем является. И также, что касается паломничества. Один раз в жизни, значит, один раз совершал умра и паломничество, это для него фарз достаточно. Но он каждый раз, когда повторяет умра или хадж, это для него, что нафлем будет. То точно так же закат. Значит, Аллах Субхану ва Тааля дал человеку имущество, он, значит, начинает платить свой закат, и потом, что еще там, садака, который, значит, что нафль, еще больше что будет дать. Это для него что? Нафлем является. Вот. Подобные такие, значит, что вот это нафль, вот это фарз, значит. Вот тогда, значит, человек что достигает любого Аллаха Субханаху ва Тааля. И вот тогда же он что? Человек становится чем? Вали, авлия. А в результате что будет? Когда человек кто, значит, фарз в первую очередь совершает. После фарза, значит, выполняет навафль. Что будет в результате? Аллах Субхану ва Тааля говорит, что говорит? Его уши говорит. Аллах Субхану ва Тааля говорит, кунту самаху лази ямсисмау би. Теперь он, значит, все, что слышит, это то, что ему заходит в его уши, это все то, что, значит, ему разрешается и в религии. То есть все, что ему разрешается в религии, он будет это слышать. Он не будет слушать, что запретные вещи. Аллах Субхану ва Тааля стригает его от харама. Он чуть-чуть борется, значит, да, и Аллах помогает ему, он не будет слушать крита, либо музыку, такие вещи, храмы, которые запрещены в шариате. И также басару, и также его, он не будет смотреть только на то, что, значит, что ему разрешено, да? И также, значит, будет там совещать рукой, что, значит, что ему разрешено. И также, значит, будет на дела или места, где там что ему разрешено, это все. В общем, все его дела будет что? Значит, в пути Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот это значит есть что? Авлия. А в результате Аллах Субханаху ва Тааля говорит, если человек достигает это уровень, вот это место, значит, до этого уровня, когда достигает человек, дошел, значит, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, если он спрашивает меня, любой, что хочет спрашивать, я ему дам, а любой, чего, который он боится, прибегает, я ему что? Я ему дам спасение, значит, я его прибегаю, значит, если прибегает, то, значит, что он находит у меня, что для себя спасение, убежище находит у меня, вот. Значит, здесь вот с этого хадиса точно ясно для нас пояснится, что авля, он который, значит, вали, он который человек, который совершает фарзы, и после этого нафли совершает, и только он что слышит то, что ему разрешено в Куран Сунне, и он говорит то, что ему разрешено в Куран Сунне, и также смотрит на то, что ему разрешено в Куран Сунне, вот это авля. Отсюда выходит, что те, которые, значит, аузу билля, да, годами оставляют намаз, даже не знают омовение брать, аузу билля, и себя считают себя, значит, потомками семьи пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, и говорят, что они авля, они эти там являются там семьи пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потомки эти, и они являются авля, это все, что ложь, все это аузу билля, они действительно являются авля шайтан. Они, значит, этими своими делами приближаются к кому? Шайтану, ауду билля. Вот. Значит, те, которые, значит, действительно, Аллах Субхану ва Тааля даст такие уровни для этих людей, эти люди, что мы называем авлия Аллах, вали Аллах. Значит, сами, значит, те, которые, значит, при авлия Аллах являются, это кто? Посланники и пророки. Потому что они что? Все совершали то, что из них требуется. После них стоят кто? Сподвижники нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Именно Абу Бакр, Умар, Усман, Али. Вот это является, что авлия является. Которые, значит, что они авлия являются. И также мы верим, что у авлия, значит, они имеют такие там уровень, такие особые места перед Аллахом, субханаху ва тааля. И также мы верим, что у них что есть? Карамат есть. Карамат то, что значит, что они, Аллах Субхану ва Тааля, им дает такие знамения, которые значит, что они эти, то есть Аллах Субхану ва Тааля принимает их дуа или такие вещи, которые они используют это ради чего? Ради, значит, блага мусульман и, как знаете, да, ради блага мусульман используют эти вещи. Вот. Поэтому, значит, этот человек, когда, значит, привел нам это доказательство, говорит, аля инна аулия Аллах, авлия Аллах, значит, нету для них никакого страха, и они не будут, значит, ничего, что пожалеть или груститься, не будут они. Да, это мы верим, это мы точно верим. Поэтому шейх говорит, куль хада гуа л-хакку валяки ла юабаду. Да, мы верим это. Хада л-хак, это значит, что это истинно. Этого истинно, значит. То, что вот это аят Аллах Субхана ва Тааля про авлия говорит, это что воистинно был. Ляки ла юабаду. Но мы должны что? Не забывать про то, что значит, что они ла юабадун, то есть ла юабадун, они что? Нельзя их поклоняться им. Значит, что это истина, что Аллах Субханаху ва Тааля им дает, что такие места, значит, они достигают такие уровни, мы этому верим. Но это валяки ла юабадун, валяки ла юабадун, валяки ла юабадун, но что? Ла юабадун, они не поклоняются. То есть им, что никто не имеет права им что поклоняться. Они, значит, не имеют права, чтобы им кто-то что поклонялся. Они что? Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ла тахсабанна аллазина кутилу фи сабилиллахи амват, баль ахьяун инда раббихим юрзакун». Значит, Аллах говорит, что не считайте, которые, значит, убиты в пути Аллаха Субханаху ва Тааля, что это мертвые. Они воистину, что они живые, значит, пропитаются перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Говорит, что юрзакун говорит, значит, Аллах им что пропитание дает. Они даже сами себя не могут что пропитывать, значит, они не могут. Поэтому они нуждаются чему? Аллаху Субханаху ва Тааля. Также мы говорим, что это авлия, значит, когда они скончались, умерли, значит, что? Мы верим, что у них были такие кароматы, такие знамения, что они что? Аллах Субханаху ва Тааля дал им такие уровни. «Ва нахну ла нункир», говорит шейх, «илля ибадатухума Аллах». Вот. Мы, значит, не отрицаем. Мы эти аяты, которые вот это хадисы, значит, что наоборот. Мы этого все, что признаем. И утверждаем, что да, это все точно, что есть у Аллаха Субханаху ва Тааля авлия Аллах. И каждый из нас хочет, чтобы что? Достигнут уровня, который значит быть, как быть, чем авлия Аллаха Азза ва Джалля. Илля ибадатухума Аллах. Только мы что отрицаем? Мы отрицаем, что, чтобы им не поклонялись люди. Чтобы они не стали идолами, чтобы люди поклонялись вместе Аллахом Субханаху ва Тааля их. И чтобы их не привели как сотоварищ Аллаха Субханаху ва Тааля. Ва илля фальваджиб алейка хуббухум. Но говорит шейх, что аль-ваджиб. Ваджиб значит обязательно тебе хуббухум, чтобы их что? Любить их. Ва иттибаихим. И также что? Последовать за ими. Значит, ауля, кто они? Эти посланники, эти пророки, эти сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Эти имамы, да? Эти имамы, которые они что? Были в пути, то есть те, которые, значит, последовали за Куран Сунны. Они авлия, мы верим. И поэтому что? мы должны последовать за ним. Вал-икрар би-караматихим, карамат это что? Значит, знамение, которое Аллах Субхана ва Тааля им что дает, которое они используют, это что? Ради блага мусульман и для что мусульман. Не то, что чтобы обманывать людей, там, кого-то, бля, на самом деле, может он сахир, колдуном является, и себя что считает как аулия. Вала яджхаду карамат аль-аулия, ну это про карамат еще подробно возьмем. Вала яджхаду карамат аль-аулия, эти карамат, которые, значит, у них есть, Аллах Субханаху ва Тааля дал, ла яджхад, значит, кто это отрицает? Мы не отрицаем, это отрицают бидачики. И те, которые попали куда? В заблуждение. Подобие это мутазилити, хаварич, вот такие течения, что отрицают. Они не верят, что, значит, что у аулия нету, говорят, никакого, вот такие подобие карамат, такие они что не верят. ودين الله وسط بين الطرفين значит религия Аллаха Субханаху ва Тааля васат, да, религия Аллаха Субханаху ва Тааля это что? Вот так Аллах Субханаху ва Тааля, значит, что васат, значит мы, значит середина, значит мы не те, которые как эти мушрики, которые это идолопоклонники, которые идут там поклоняются там исходя из этого аята и там вообще их там поднимает их уровень, как будто уже поклоняются им. Или те, которые вот это мутазили или хавариджи, которые отрицают и не говорят, что никакого влияния, что в мире нету. Вот. Поэтому, значит, дин, религия Аллаха Субханаху ва Тааля, что байна тарафайн, значит, середина религия, значит. Вахудан байна валялатан, вахаком байна балталейн. Значит, религия Аллаха Субханаху ва Тааля, это есть, значит, истинный путь. Истинный путь, и также религия Аллаха Субхана ва Тааля хаккаба, это что истина, это значит истина, который Аллах Субхана ва Тааля для нас выбрал эту религию, мы должны что, значит, мы должны пойти и совершать то, что Аллах Субхана ва Тааля нам значит разрешает, и также то, что значит требует от нас, мы должны совершать и выполнять, чтобы что достигнут вот эти там манзила, то есть уровень, который достигают эти аулия у ар-Рахман. Валхамду лиллахи раббиль аламин, ва саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.